Глава 5. Поединок и любовь. Всю дорогу до ювелирной лавки Риордан не мог отделаться от мысли, что за ним увязался хвост. Он почувствовал, что за ними следят, еще во время разговора со Скиллингаром. Этакая ничем не обоснованная нервозность, которая заставляет настороженно озираться по сторонам. Поэтому он и свернул беседу так спешно, хотя изначально намеревался как следует расспросить бывшего узника о его теперешнем житье-бытие. Истина часто проглядывает сквозь мусор малозначимых деталей. Просеивать их нужно медленно и тщательно с помощью множества косвенных вопросов. Но потом пришло это неприятное ощущение пристального чужого взгляда. За себя Риордан не боялся, но теперь ему приходилось всерьез опасаться за жизнь своего протеже. Он клял себя последними словами за то, что организовал встречу с бывшим товарищем по камере так топорно. Поэтому он отослал Скиллингара во свояси, а сам поспешил к ювелиру. До вечеринки оставалось совсем немного времени, а он до сих пор не присмотрел подарка для своей милой. По дороге он попробовал провернуть несколько штук, которым его в свое время обучал Магат. Это были приемы филеров для обнаружения слежки. Риордан завернул по пути в пару магазинов. Перед тем, как перешагнуть порог, он окидывал взглядом улицу, запоминая всех, кто был в это время на тротуарах, по ее обе стороны, а выйдя обратно, сравнивал новую картинку с предыдущей. Но либо слежка оказалась плодом его воображения, либо соглядатый хорошо знал свое дело. Улицы в этот вечерний час были заполнены обычным людом, спешившим по своим делам. В калейдоскопе лиц Риордан не выделил ни одного, кто бы мог вызвать подозрение. С этим ощущением чужого внимания он дошел до квартала ювелиров и распахнул нужную дверь. Накнейр сказал что-нибудь стоящее, что сгодится для потаенного сундучка Парси. За месяцы в столице Риордан сумел не превратиться в транжиру, но искаредность не проникла в его характер. Хотя, не раз доставая из кошелька золотой, он не мог отделаться от мысли, сколько всего можно получить в обмен на сверкающий профиль монарха в его родном Вейнринге. Он еще не успел забыть, как горбатилась на бесплодном клочке земли его мать, как медленно умирал от кишечных болей отец, потому что они не могли позволить себе услуги даже самого захудалого лекаря. Риордан гнал от себя эти мысли, успокаивал себя тем, что теперь его родная семья устроена как нельзя лучше. У них новый добротный дом, плодородное поле под посадки, а еще отец вошел в долю с охотничьей артелью. Он сужал охотников деньгами на закупку снаряжения и продуктов, а те после возвращения отдавали ему в уплату за кредит часть своей добычи. Мать тоже оказалась не чужда коммерции. Она открыла маленькую швейную мастерскую, которая обеспечивала местных модниц нарядами. Кружева, бисер, серебряные и золотые нити закупались в предместьях Овергора. Так что Риордан мог тратить заработанное без зазрения совести и не думать о том, что сделали бы эти деньги в руках его родной семьи. В ювелирной лавке он долго и придирчиво разглядывал готовые драгоценности, и чем больше в них всматривался, тем отчетливее понимал, что ни Бельмеса не разбирается в этих побрякушках. Помог владелец магазина, пожилой человек с морщинистым лицом и гладким, как яйцо, черепом. Он держался с большим достоинством, так что было видно, ювелир знает себе цену и привык общаться со знатью. Он поинтересовался, кому предназначается подарок, а когда услышал возлюбленной, уточнил, какого цвета глаза у этой счастливицы. «Голубые». «Ярко-голубые», — ответил Риордан. Старик достал с витрины золотую диадему с вставками из непрозрачных синих камней. «Вот, украшение, достойное королевы. Золото и лазурит. Это подчеркнет очаровательные глазки вашей дамы настолько, что в этих омутах не мудрено будет и утонуть. Вдобавок, такая драгоценность не просто украсит ее голову. Она возвысит вашу возлюбленную над всеми прочими». «Поверьте знающему человеку, женщины к этому стремятся всегда». Риордан облегченно вздохнул и попросил красиво упаковать драгоценность. После он забежал к себе домой, чтобы переодеться. Когда он спускался по лестнице в парадном камзоле, то столкнулся в коридоре с младшей дочкой Хаскалда. Риордан вежливо поздоровался, но миловидная барышня лишь гневно фыркнула в ответ, после чего скрылась на хозяйской половине. Определенно, он надолго утратил расположение девушки, но ничуть об этом не жалел. Через полчаса быстрой ходьбы Риордан повернул на очередном перекрестке и вышел на аллею, ведущую к Глейпину. Королевский дворец сиял в вечерних сумерках сотнями фонарей. Россыпь огней искусно выделяла все его величие. Портал, выложенный драгоценным венбанским мрамором, острые шпили, башенки с витыми ставнями и зеркала знаменитых Глейпинских прудов. Кроме парадного блеска, дворец, как и положено большому архитектурному организму, содержал множество закоулков, флигелей, подъездов, в числе которых был отдельный вход в магистрат тайной полиции. Это был подъезд под номером 27, далеко не главный по номеру, но один из самых важных по значению. Остальная нумерация была таковой. Первые 10 подъездов через несколько постов охраны вели в расположение августейшей семьи и фрейлин, с 11 по 13 шли флигели герцога Эльвара и его присных, номер 14 закрепили за констеблем Глейпина, графом Танлегером, а остальные, до 27-го, использовались в хозяйственных целях. Подъезд номер 9 считался для посетителей самым желанным, хоть и находился под строгой охраной. Именно он вел в чертоги чувственных наслаждений, коими считался флигель королевских фрейлин. Здесь атласную кожу скрывала белизна чулка, на изящных пальчиках благоухали надушенные перчатки, а томные улыбки ранили сердца сильнее арбалетных болтов. Для дворцовых стражников караульная смена при 9-м подъезде всегда была предметом мечтаний. Всего за одну ночь она могла обогатить их карманы суммой, превышающей месячное жалование. Так щедрые гости благодарили охранников, когда выходили в серое утро после бурно проведенной ночи. Из-за взмахов длинных ресниц тут рушились судьбы, а страстные вздохи иногда перечеркивали репутацию известных вельмож. Вокруг 9-го подъезда постоянно клубился ореол скандалов и сплетен. Это в немалой степени раздражало царствующую королеву, и она не раз и не два пыталась единым взмахом руки прекратить разгул сладострастия, но каждый раз ее праведный гнев останавливался здравым смыслом. То, что здесь творилось, не просто было в порядке вещей, а давно стало одним из краеугольных камней светского уклада Глейпина. И стоит убрать из бульона жизни дворян этот пикантный перчик, как похлебка мгновенно станет пресной на вкус. Остановится маховик интриги, подернутся пылью страсти и стремления, а затем покрывало обыденности накроет собой весь королевский дворец. Поэтому, несмотря ни на что, на 9-м подъезде сходилось очень многое. Он пульсировал как сердце, и от его биений часто вздрагивал не только Глейпин, но и весь Овергор. Когда Риордан подошел к 9-му подъезду, перед его лицом с лязгом сомкнулись алебарды стражников. Разумеется, его узнали, но таков был порядок. К кому? Пароль жемчуг. Начальник караула ухмыльнулся в обвислые усы. Вечеринка инкогнито. Ой, я совсем забыл. Риордан достал из кармана черную полумаску и нацепил ее на лицо. На ней в нижней части было вышито перекрестие меча, но рукодельница Парси сумела вышить его таким образом, что оно казалось похожим на нос и упрямо сжатые губы. «Предъявите свой меч». Здесь не требовалось сдавать оружие. Не было гардероба и специальной стойки. Но с собой проносить разрешалось лишь церемониальное оружие с коротким клинком. Почему и когда были введены такие условности, Риордан понятия не имел. Коротким мечом можно с такой же легкостью пришить человека, как и длинным. Но правила этикета живут десятилетиями, несмотря на очевидную бессмысленность доброй половины из них. Церемониальная шпага Риордана была установленной длины. В отличие от мечей прочих вельмож, это было настоящее оружие без россыпи драгоценных камней на эфесе и ножнах. После того, как клинок Риордана измерили специальным лекалом, стражники с алебардами расступились, а начальник караула буркнул: «Проходите, желаю хорошо повеселиться». Риордан понял намек и подбросил вверх сверкающий золотой диск. Один из стражников подставил под монету широкую лапу и сыпал добычу в карман. Судя по брецанию, Риордан был не первым гостем девятого подъезда за сегодняшний вечер. Когда он уже готовился войти внутрь, то краем глаза заметил две фигуры поодаль. На одном из незнакомцев тоже была надета маска, так что было понятно, куда он прибыл. Ни по фигуре, ни по камзолу Риордан не сумел опознать этого человека. Заметив, что Риордан смотрит в его сторону, незнакомец отвесил ему вежливый поклон. Двигался он легко, да и выглядел стройно и подтянуто. Второй гость в одной руке держал маску, а во второй — дымящуюся трубочку. Он, в противоположность своему спутнику, был тучного телосложения, и изрядный живот выпирал у него над широкой кожаной портупеей. Риордан узнал в нем барона Бартеля, человека из окружения герцога Эльвара. Он иногда видел этого типа в окружении мерзавцев из свиты братца королевы Эйны, но ничего плохого сказать в его адрес пока не мог. Его стройный спутник сделал барону знак, и тот тоже обернулся в сторону Риордана, но не стал утруждать себя поклоном. Вполне возможно потому, что был жирным и неповоротливым. На лестничной площадке между этажами Риордан вновь назвал пароль двум стражникам и был допущен в покои фрейлин. Они начинались с просторной гостевой залы, украшенной дорогими портьерами. На стенах от угла до угла висели ковры с ручной вышивкой. Кроме декоративных целей, они еще прекрасно гасили все звуки, что рождались в глубине девятого подъезда. Посередине залы был установлен большой овальный стол, на котором в медных канделябрах плавились ароматические свечи. Они отбрасывали на стены дрожащие тени, освещая только центральную часть помещения. Вся остальная часть залы была погружена в полумрак. За столом с бокалами вина уже расположились трое гостей в масках. В одном из них Риордан узнал своего давнего недоброжелателя, графа Валлея. Несколько месяцев назад у Риордана случилась словесная перепалка с вельможей из его свиты, которая едва не закончилась дуэлью. Ссору замяли, но неприятный осадок у графа наверняка остался, и немалый, поскольку ему пришлось в этом деле сыграть роль миротворца и буквально спасать своего приятеля от удара шпагой. Риордан узнал графа по его роскошной шевелюре, из-под которой на мир взирали проницательные черные глаза с наброшенной на них вуалью вальяжности. «А вот и еще один воздыхатель пожаловал», — лениво произнес граф Валлей. «Господа, кто знает, ждем ли мы еще кого-либо?» Риордана задел пренебрежительный тон графа, но он решил пока не спешить с ответной репликой и молча принял из рук служанки бокал белого вина. Несмотря на полумаску, которая полностью скрывала татуировку на щеке, он понимал, что его персона не осталась инкогнито. Каждый в Глейпине знал, с кем встречается самая очаровательная фрейлина принцессы Веры. И его присутствие на такого рода приеме было естественным. Риордан осознавал, что большинство из приглашенных сегодня лиц испытывают к нему либо неприязнь, либо ненависть, либо зависть. Это мало его волновало. Собаки часто лают, но маловероятно, чтобы кто-то из этих шавок рискнул его укусить. Едва он уселся на один из свободных стульев, как портьера, что заменяла дверь, отодвинулась в сторону, и к гостям присоединилась парочка, которую Риордан наблюдал у входа. Теперь уже оба были в масках. Барон Бартель грузно плюхнулся на сиденье стула как раз напротив Риордана, а его подтянутый спутник расположился по соседству. Они сдержанно поприветствовали остальных гостей, а после стали обмениваться с ними пошлыми светскими шуточками. В основном они исходили от барона, второй гость предпочитал помалкивать. Он украдко рассматривал гостей, и Риордан несколько раз ловил на себе его оценивающий взгляд. У незнакомца были ярко-голубые глаза, которые уже наверняка ранили не одно чувствительное женское сердце. Другая портьера из тяжелого бархата, что вела вглубь апартаментов, распахнулась, и несколько девушек выпорхнули оттуда и стали расставлять по столу блюда и напитки. Гости со скучающим видом рассматривали служанок, а барон Бартель даже слегка прошелся насчет их стройных фигурок. Но ни служанки и ни изысканные яства на столе манили взгляды вельмож. Нет-нет, но каждый гость вглядывался в полумрак коридора, который находился за бархатной портьерой. Там скрывались те, ради кого они все сюда наведались. А еще там же находились альковы фрейлин, куда каждый из гостей стремился проникнуть. Наконец, после того, как стол был сервирован, в зале появился музыкальный квартет, и через несколько минут в помещении зазвучала тягучая мелодия танца. Гости тут же отложили приборы, потому что наступило время главного действа. Вот одна за одной в залу выплыли те самые властительницы умов и сердец, ради которых половина знати Овергора готова была распечатать наследные сундуки. Все девушки, как и гости, были в полумасках, которые скрывали только изящные носики, но оставляли неприкрытыми подведенные глаза и алые губы. Все они были одеты в разноцветные платья из воздушного газа, через который проглядывали контуры их тел. В этих нарядах фрейлины выглядели так безумно соблазнительно, что у всех присутствующих перехватило дух. Риордан, конечно, сразу узнал свою Парси и теперь не мог отвести от нее глаз. На ней была маска с ровно таким же перекрестием меча, как у Риордана, так что сразу было ясно, кому именно девушка адресует свой откровенный танец. Парси была в зеленом полупрозрачном платье, напоминавшем накидку. Оно окутывало девушку от тонкой шеи до серебряных туфелек, но не скрывало ее длинных ног и идеальной формы плеч. Риордан невольно бросил ревнивый взгляд на остальных вельмож. Ему казалось, что именно Парси притягивает в этот момент все взоры, настолько обворожительно она выглядела. Риордана охватило безумное желание тут же поднять свою девушку на руки и унести в темноту ее апартаментов, туда, где они смогут остаться наедине. Но танец фрейлин продолжался, и ни о чем подобном сейчас не могло идти речи. Оставалось только ждать его окончания, а после — завершения ужина, наполненного бессмысленными разговорами. Только потом его фантазиям будет суждено сбыться. Риордан в надежде отогнать это наваждение тряхнул головой и потянулся за бокалом вина. Молодой человек, спутник барона Бартеля, тут же предупредительно наполнил его фужер. Обычно это было заботой прислуги, но в данной ситуации его действия выглядели как дружеский жест. Риордан в знак благодарности салютовал незнакомцу наполненным бокалом. Тот не растерялся, плеснул вина себе и в ответ приветливо поднял свой фужер. «Ну, хоть один приятный человек за столом», — подумал Риордан. «Будет с кем перекинуться парой слов в этом вонючем змеином клубке». Фрейлины под яростные аплодисменты закончили свои танцы и скользнули за стол. Каждая уселась подле своего кавалера. Аромат вербены, любимых духов Парси, окончательно опьянил Риордана. Он неверным движением взял со стола бутылку вина. «Танец был очень горячим», — прошептал он девушке в ушко. «Хочешь освежиться?» Парси прошелестела чуть слышным смешком и прошептала в ответ. «Только один глоточек. Мне не хочется сегодня раньше времени терять голову. Еще успею». От ее слов Риордана окатила жаркая волна, и он сказал охрипшим голосом. «А я уже». «Вот видишь, значит, мне придется быть трезвой за двоих». После легкого ужина последовал еще один развлекательный номер. Это был танец обольщения. Девушки почти касались телами своих спутников. Распаленный страстью барон Бартель даже проорал, что неплохо было бы потушить свечи. Ответом ему стал взрыв хохота. После такого напряженного действа последовал длительный перерыв с десертом и напитками. Прекрасным танцовщицам требовалось время, чтобы перевести дух, а их кавалерам представилась пауза, чтобы отблагодарить своих пасси за представление. В ход пошли драгоценные сувениры. Среди шестерых гостей только Валли и Бартель обладали бесспорными состояниями. Поэтому никто не удивился их золотым браслетом со смарагдами, а остальные, кроме Риордана, ограничились подношениями в виде ожерелий из речного жемчуга. На этот вид подарков намекал даже пароль вечеринки — жемчуг. Безусловно, девушки должны быть вознаграждены как за роскошный прием и танцы, так и за грядущие пикантные удовольствия, но никто из гостей не собирался за один раз устраивать финансам обширное кровопускание. Но все за столом притихли, когда Парси развернула свою диадему. Она, вне всяких сомнений, стоила больше, чем подарки графа и барона вместе взятые. При дворе каждый знал, кто являлся сердечным другом Парси. Это знание могло продлить жизнь какому-нибудь придворному повесе, а значит, все присутствующие понимали, чью физиономию скрывает маска с вышитой гардой меча. Инкогнито Риордана было весьма условным, и теперь знатные вельможи и их присные гадали, что за блажь посетила голову секретаря-визира. Никто из них не мог предположить, что сам Накниир приложил сюда свою руку и кошелек. Парси примерила диадему, и по зале прокатился восхищенный вздох. Даже музыканты заиграли какую-то торжественную увертюру. Остальные фрейлины глядели на нее и Риордана во все глаза. От их зависти, что душным шлейфом поплыла по помещению, стало тяжело дышать. Несомненно, девушки гадали, что же такое придумала Парси, чтобы сподвигнуть своего скромного в плане богатства кавалера на такое безумство. Девушка поднялась со своего стула, подошла к ростовому зеркалу, что в латунной оправе стояло справа у окна, и поправила волосы. Выглядела она, несмотря на легкомысленный наряд, по-настоящему царственно. «Ну вот, было у нас две принцессы, а теперь мы короновали третью», — брякнул барон Бартель. Риордан смерил наглеца гневным взглядом. Положительно, этот тип не умеет держать язык за зубами. «Думаю, будет лучше, если эта коронация пройдет в тайне», — улыбнулся граф Валлей. «Иначе слухи о ней могут сильно повредить нашей красавице». Граф говорил дело, но Риордан тут же понял, что в тайне удержать ничего не удастся. Не пройдет и дня, как слухи о его диадеме наполнят Глейпин. Он выругал себя последними словами. «Как же можно быть таким олухом? Зачем он только послушался старого ювелира? Какое-нибудь колье не наделало бы столько шуму». «Я не претендую ни на чье признание, кроме человека, который мне дорог», — сказала Парси своим звучным голосом. Она присела обратно на стул и ласково провела ладошкой по плечу Риордана. От этого легкого прикосновения ее пальцев его прострелило, словно от удара молнией. «Полагаю, что мой спутник слегка погорячился. Диадема прекрасна, ее обладательница сногсшибательна, но, верно, эту драгоценность нельзя отнести к атрибутам коронованных особ», — сказал молодой человек, который сидел рядом с Бартелем. Риордан бросил на него благодарный взгляд. Он подумал, что Бартель таскает с собой этого парня, чтобы тот сглаживал его словесные промахи. Интересно, откуда он взялся? Наверняка сын какого-нибудь мелкопоместного дворянчика, которого пристроили в свиту столичного вельможи. Прекрасное образование, чувство такта и излишняя учтивость, которая свойственна провинциалам. Риордан усмехнулся своей мысли. Сам он был не просто провинциалом, а выскочка без имени и родословной. Как же он должен бесить этих чванливых богачей? Но, помня о твердости его руки, им приходилось злословить в его адрес только одной половины лица. «Ну что, господа, предлагаю обсудить сегодняшнюю сенсацию, а именно формулу нашей боевой десятки», — предложил граф Валлей. «Что скажете, по силам ли этому составу добыть нам победу с Фолсом?» Идея графа упала на благодатную почву. Со всех сторон посыпались реплики и суждения. Причем в них приняли участие даже фрейлины. В Овергоре вся жизнь так или иначе вращалась вокруг войны. «Я даже всплакнула, когда узнала, что в бой пойдет призыв из Вейнринга», — воскликнула одна из девушек. «Они же еще мальчишки! Куда им до голубой стали Фолса?» «Ну, во-первых, Биккарт берет на парапет доблести только одного — здоровяка Дертина», — возразила спутница барона, в которой Риордан сразу узнал Тивери, одну из подружек Парси. «Этот может на что-то сгодиться благодаря физической мощи». «Все одно не жилец», — вздохнула первая девушка. «Ни полшансика у него нет». Граф Валли

в следующий раз. Меня, может быть, месяц не выпустят из дворца после сегодняшнего». Сердце Риордана сковало жалость. Утешения перешли в ласки и поцелуи. Спустя час он вновь обнимал уже повеселевшую Парси и предавался тому занятию, которое обожают все девушки. Строил совместные планы на будущее. Он рассказал ей о щедром обещании Накнейра, чем вызвал бурный восторг. Теперь для нее дальнейшая судьба обрела хорошо различимые контуры. Риордан признался девушке, чего ждет от нее всесильный визир. «Понимаю, как это звучит», — смущенно сказал он. «Я предлагаю тебе шпионить за своей госпожой и ее мужем. Накнейр считает, что против него замышляются козни с целью подорвать его влияние на короля. Я человек визира и обязан встать на защиту своего господина. А твоя госпожа — принцесса Вера. Если откажешься, я пойму». Мягкая ладонь Парси взъерошила волосы на его лбу. «От этого зависит наше будущее, так или нет?» Риордан набрал полную грудь воздуха, как если бы хотел нырнуть в ледяную прорубь. «Накнейр, ох, как же дорого обходится преданность тебе! Он же еще не решил до конца насчет нее. Впрочем, может быть, самое время? Рядом с ним одна из самых очаровательных женщин Овергора, и она принадлежит ему безраздельно. Чего еще желать? Разве он не может дать взамен ее любви то, что ей так нужно? Уверенность?» «Да, Парси, наше будущее сейчас в руках визира. Мое и твое. Наше». «Тогда я согласна», — ни секунды не колеблясь ответила она. Это было их окончательным признанием в любви. Риордан заранее был уверен, что так все и произойдет, но все равно испытал облегчение. Он обнял девушку и привлек ее к себе. Она ласково поцарапала ноготками его за шею и прошептала. «Скоро утро». «Значит, у нас еще есть время. Сама же сказала, что следующая встреча может случиться не скоро». Еще через час раздался робкий стук в дверь их комнаты. «Парси!» — окликнул возлюбленную Риордана девичий голос. «Через полчаса смена караула. Тебе пора провожать своего кавалера». Риордан поднялся с постели и принялся натягивать на себя одежду. Фрейлины наверняка договорились со старшим смены. Новые стражники понятия об этом не имеют, а значит, могут возникнуть проблемы. Когда Парси на прощание обвела его шею и прижалась к нему всем телом, Риордан быстро поцеловал подружку и попросил: «Милая, сделай одолжение. Я хочу знать все об этом парне, с которым у меня приключилась небольшая размолвка». «Ты о том, кто сломал тебе шпагу?» «Да». Парси царственно улыбнулась. «Я так и знала, что ты напомнишь об этом. Пока служанки убирали со стола, я успела перекинуться парой слов с Гердой». «С кем?» — не понял Риордан. «С девушкой, чьим гостем был этот юноша. Его зовут Войтан». «Странное имя». «Он не из Овергора. Здесь всего несколько месяцев. У его семьи владение где-то на востоке, в Венбадской провинции». «Он совсем не похож на Венбадца». Парси равнодушно пожала плечами. «Похож, не похож, какая разница?» «У них с Гердой вчера должно было состояться просто знакомство. Ничего такого с ним она не планировала». Парси взмахнула ресницами, а Риордан сжал губы, чтобы спрятать улыбку. «Герде его представила Тивери. Сказала, что молодой человек не дурен собой, знатен, богат. Что еще нужно?» «Действительно», — поддакнул Риордан. Парси нахмурилась. «Если будешь ерничать, я вообще ничего не скажу. Между прочим, у нас с тобой вообще все было по-другому». «Прости, дорогая, я молчу». Родители отправили Войтана в Овергор, чтобы он немного пообтесался при дворе и завел правильные знакомства. Он явился к барону Бартелю с рекомендательным письмом, и тот взял юношу под свою опеку. Понятное дело, молодому человеку в Овергоре желательно сразу обзавестись достойной девушкой, иначе распутная жизнь может довести до беды. В итоге Герда согласилась на встречу. Почему бы и нет?» «Спасибо, милая». Риордан еще раз поцеловал Парси в подставленные губки. «Теперь мне все понятно». Он сказал так, чтобы успокоить подружку. На самом деле понятнее не стало. Скорее наоборот. С этим Войтаном было что-то не так. С одной стороны, показная провинциальность, а с другой, в нем иногда проскальзывали повадки настоящего придворного вельможи. И клинком он владел безупречно, на уровне профессионального бойца. На вечеринку он пришел совсем не к Герде, это знакомство придумали для отвода глаз. Его целью был он, Риордан, и свою партию Войтон разыграл безупречно. Перерубил шпагу признанному мастеру и выставил того на посмешище. Положительно о нем стоит навести дополнительные справки. Двор герцога Эльвара пока не противостоял Накнейру, но все равно нужно быть настороже, раз у них в колоде появилась такая козырная карта. «Бедняжка, как ты сегодня продержишься? Мы же не спали ни минуты», — спросил он Парси на прощание. «Я отпросилась до полудня, так что успею выспаться. А ты?» «То же самое. Явлюсь на службу после обеда».